Глава 42. Яна испуганно наблюдала, как лицо Димы выцветает. Только что живое, смеющееся, родное. Оно за считанные секунды превратилось в гипсовую маску. И в машине внезапно стало ужасно холодно. Во всяком случае, девушка почувствовала, как кожа стала пупырчатой, словно молодой огурец, а тело затрясло от озноба. Едва Димка нажал на кнопку отбоя и, не глядя, сунул мобильник обратно на подставку, Яна еле слышно выдохнула. «Что случилось, Димыч?» «Бред какой-то!» – болезненно поморщился Сахновский, сворачивая на улицу, ведущую к съемной квартире Яны. «По-хорошему, тебя бы надо сейчас ко мне отвезти и запереть. Но раз мы уже почти приехали, давай договоримся так. Ты сейчас займешься сбором вещей, никому не открывай дверь, закрой на цепочку, к телефону не подходи. Мне надо срочно отъехать, но я постараюсь вернуться как можно быстрее». «Да что происходит?» – выкрикнула девушка, чувствуя, как по щекам потекли предательские слезы. «Зачем ты меня пугаешь? Все ведь кончилось, да?» «Похоже, что нет». «Да говори это яснее!» Дима аккуратно въехал во двор дома, припарковался у подъезда и внимательно осмотрел двор, детскую площадку, подъезды соседних домов. Затем выключил зажигание, повернулся к Яне и взял ее ладошки в свои. «Ты не волнуйся, все будет хорошо. Только слушайся меня, пожалуйста». «Дима, ну ладно, ладно, не злись. В общем...» Сахновский глубоко вздохнул, словно перед прыжком в воду, и скороговоркой выпалил. Нашли еще один изуродованный труп девушки, и тоже здесь, в парке. Но не на аттракционах, а в лесистой части, причем с этой стороны, совсем близко от вашего дома. «Да ну брось!» Яна нервно хихикнула. «Тоже мне нашел время шутить. Сам же просил меня не смеяться над этим». «Я не шучу. Снова труп, снова конфетка, снова много крови. Матвей просит меня срочно узнать, была ли жертва среди игрушек нашего тролля. А для этого мне надо ехать в офис, подключить ребят». Но ведь Кирилл признался. Похоже, его бабка оказалась права, все признания парня всего лишь плод его больного воображения. А тебя он просто приревновал ко мне. «Ты ошибаешься, ты не видел его глаз, когда он говорил со мной о Вике, о Катюшке. Это он их убил, он». «А труп в парке подражатель, по-твоему?» «Ну да, мало ли психов в городе». «Вот для того, чтобы точно знать, тролль это или нет, мне и надо влезть в его компьютер, а тебе сидеть тихо и ждать меня, поняла?» «Я боюсь», – прошептала Яна. «Возьми меня с собой, а?» «Не могу, родная. Ты после больницы, тебе отдохнуть надо, не мотаться со мной по городу. Вон какая бледная, в синеву. И не бойся, я попрошу Матвея прислать сюда какой-нибудь экипаж ППС, чтобы они во дворе подежурили до моего возвращения». «Ну, если так...» Тяжело вздохнула девушка. «Тогда ладно, поезжай. Только постарайся поскорее вернуться, а?» «Обязательно. Все, выходим, я тебя до квартиры доведу». «Ага, и проверь там все. Под кровать заглядывать? В первую очередь, если найдешь ее, конечно». «В смысле? Я что, дебил? Кровать от стула не отличу?» «Ну...» Философски протянула Яна, выбираясь из машины. «Диагноз ты себе сам поставил? Вот только кровати у меня нет, только диван». «Умница!» Димка радостно чмокнул девушку в нос. «Не хнычешь, а язвишь, это здорово». В подъезд Яна вошла, ощущая на плечах надежную тяжесть мужской руки. И ощущение это реально придавало уверенности, разгоняло страх и уныние по углам. Жуть, навалившаяся после сообщения Черепанова, злобно огрызаясь, уползла куда-то в сторону канализационного люка. В квартире Сахновский на самом деле обшарил все углы, проверил, работает ли телефон. Позвонил Матвею, попросил прислать экипаж ППС, тот пообещал. «Ну вот, теперь можно и по делам смотаться». Димка ласково поцеловал Яну и открыл входную дверь. «ППСы будут минут через 10, продержишься?» «Постараюсь», — улыбнулась девушка. «Вещи начну собирать». «Ох, чувствую, моя легковушка весь твой скарб не потянет. Придется карьерный самосвал вызывать». «Иди уж, балабол», — фыркнула Яна и захлопнула дверь. «Цепочку не забудь накинуть», — донеслось с лестничной клетки. Девушка послушно водрузила цепочку в гнездо, защелкнула все замки на двери и вышла в комнату собирать вещи. Упаковав первую сумку, выглянула в окно. Возле подъезда стоял УАЗик ППС, один из патрульных курил на лавочке, второй расположился рядом. Только теперь Яна смогла расслабиться по-настоящему. Оказалось, что до этого мгновения ее спокойствие было кажущимся. Внутри все это время давило и мешало жить туго сжатая пружина страха. «Теперь можно и чаю попить», — сообщила сама себе девушка. «Правда, не с чем, но и так сойдет». И тут загласил звонок от входной двери. По закону жанра Яне положено было вздрогнуть и испугаться, но тотальная расслабленность, накатившая на девушку после появления охранников, законы жанра отменила. Яна спокойно направилась в прихожую и спросила через дверь. «Кто?» «Яночка, это я. Понимаю, ты не захочешь со мной даже разговаривать и имеешь на это право, но мне так тяжело сейчас, так больно, так одиноко». Яна сбросила цепочку, снова защелкала замками, уже отпирая, и распахнула дверь. «Проходите, Лидия Васильевна, зачем через дверь разговаривать?» За прошедшую неделю бабушка Кирилла постарела лет на 10. Если раньше ее хотелось называть пожилой дамой, то теперь это была настоящая старушка, дряхлая и несчастная. Обычно тщательно уложенные волосы были кое-как подхвачены типично бабулькинским полукруглым гребнем, из-под старенького застиранного халата виднелась ночная рубашка. Под глазами залегли темные круги, а по морщинистым щекам текли слезы. Но в трясущихся руках Лидии Васильевны была все та же неизменная плетенка с домашними пирожками. «Вот», — старуха несмело улыбнулась сквозь слезы, протягивая пирожки. «Пеку по привычке, а есть некому. Я услышала, что ты приехала, и решила угостить по старой памяти и прощения попросить». Она попыталась бухнуться на колени, но Яна вовремя подхватила не такое уж и легкое тело соседки. «Перестаньте, не надо. Вам не за что просить прощения, вы-то ни в чем не виноваты. И вообще, только благодаря вам я жива». «Как это? Там же полиция». «Так ведь полиция за вами следила, когда вы в промзону отправились, потому и подоспели вовремя. Да не стойте вы на пороге, проходите, чаю вместе попьем». «Правда?» – просияла Лидия Васильевна. «Ты не сердишься?» «Нет, заходите». «Вот спасибо тебе, Яночка»,